Этот стон у них песней зовется. «Слышите?» Стефан поднял вверх указательный палец. Сквозь ветровой шелест листьев, журчание ручьев, пение невидимых за ветвями птиц прорезались какие-то новые звуки. Замер с открытым ртом Педро. Напряженно запрокинул вверх голову Стефан. Я тоже насторожился. Нет, это явно не песня дикой природы. Непонятные звуки приближались. Что-то в них показалось знакомым. «Джентльмены!» — воскликнул Педро. «Кажется, это исторические минуты. Мы, очевидно, слышим песню существа, прозванного Бигфутом или Пилдаунским человеком. Какое странное и чудесное пение!» Конечно, сравнить приближающиеся звуки с пением мог только такой восторженный жизнелюб, как Педро. Стефан озадаченно взглянул на меня, потом поморщился и с досадой сплюнул. «Какое пение! Это же русский мат!» «Русский? Русские пришли?» — изумился Педро. «Откуда они в этой глуши?» Стефан снова недовольно поморщился и стал рассуждать. «Ну, была же когда-то русская Америка от Аляски до Форта Росс. Может, потомки русских колонистов переселились в эти леса. А может, московская братва уже стрижет местных американцев и здесь забили стрелку. В Москве, говорят, тесно стало». Приятели вопросительно уставились на меня, как будто я был обязан знать ответы на все вопросы, касающиеся моих соотечественников. Да, теперь не было сомнений. Осипший голос сотрясал лес отборным, виртуозным матом и при этом пытался вогнать его в рамки неясной мелодии. В общем, неплохо получалось. Только мелодию я не мог разобрать, то ли «Очи черные», то ли «Атаман Кудияр». Очевидно, появление моего земляка в дебрях Северной Америки так подействовали на Стефана, что глаза его вдруг затуманились. «Взгляни, как зачарованно слушает Педро русский мат. Вот что значит, хлопец великолепно чувствует гармонию, мелодичность, архитектонику. Все же, мне кажется, у него русская поэтическая душа». «Ну, может быть, и русская, и поэтическая, но при чем тут мат и архитектоника? А ты оглянись вокруг, как удивительно гармонично вплетаются слова в этот лесной пейзаж».